Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ель. Здравствуйте, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Сегодня какую тему будем поднимать с тобой? Сегодня я тебя телепортировал к себе на кухню. Ну, это все-таки шутки про телепортацию, чтобы все прям в обморок не попадали. На самолете? Да, поближе к себе. И мы поговорим на кухне, на нашей, о глобальных темах, но такого вот кухонного масштаба. И да простят нас прекрасная половина человечества, но тему мы сегодня будем обсуждать все-таки про нас, бородато-волосатых мужиков. Про нас, дорогих, про мужчин. Дело в том, что женщины обижались. Две серии было передач, посвященных женскому вопросу. И сказали, что же вы все нас обсуждаете? Вот себя бы обсудили, негодяев. А то все нас, да нас, мы несчастные овечки, ну и так далее. Правда, там овечки не было, там вроде тигрицы было сказано. Мы тигрицы, а вы нас туда. Ну вот пришло время и до мужиков добраться. С чего начнем? Начнем мы с противоположного. Опять мы пойдем, внимание наше обращать на прекрасную половину человечества, но дальше это дело все-таки нам придется вернуть опять к волосато-бородатым мужчинам. То есть ищите женщину, да, с этого начнем. Шершеляфам. Итак, ищем, шершим. Я вижу такие пары, и они не единичные. Когда идет красивая женщина или красивая девушка, и с ней идет тоже красивый, симпатичный парень, но почему-то эта девушка или женщина одета настолько вызывающе, что, как бы это помягче сказать, как будто она не является вот половиной, спутницей жизни вот этого человека, а является тем, кого вот сейчас просто сняли на сегодняшний вечер, погуляют с ней, используют и, соответственно, разойдутся, как ни в чем не бывало. Поматросят и бросят. Да. То есть стояла где-то, скучала, томный взгляд из себя выжимала, проходил молодой человек, сказал: «Опаньки, а ты мне подходишь для сегодняшней нашей свиданки, тем более, что в кармане у меня что-то есть шуршащее в виде каких-то денежных знаков». И она сказала: «Ух ты, как раз мне вот это и надо». И пошли они гулять до самого, ну и дальше там уже плюс 16 начинается. И что с такими делать парами, когда идет такая с виду красивая, миловидная, все обтянуто, и вот то, что спереди, и то, что сзади, и даже то, что между, вот прям все обтянуто. И мужчина такой довольный-довольный идет. Ну ладно, женщину мы уже обсуждали. Вот когда мы видим мужчину с такой женщиной, какие у тебя мысли рождаются? Ой, да простят меня мужчины, но, как говорится, из песни слов не выкинешь, с этой ситуации тем более. Получается, если он рядом с собой ведет женщину или девушку, но которая надета, чтобы любой мог оценить все ее достоинства, прям, ну, реально все, то есть там обычно так одеваются, что такое ощущение, что человек не одет, а раздет. Что-то забыл одеть. Да. И получается, что, скорее всего, мужчине-то такая женщина не нужна. Возможно, он, не знаю, осознанно или неосознанно, он хочет от нее избавиться. Он хочет, чтобы у этой женщины, видать, появился какой-то новый спутник жизни. Потому что для чего привлекать посторонние взгляды к самому сокровенному, что должно быть только наедине, вот между любящими? Зачем провоцировать похоть со стороны других мужчин, зависть со стороны других женщин? Ведь ни одну передачу мы с Алексеем записывали, смысл которых был вот в чем. Там, где внимание, там энергия получается. И если мужчина, способствуя женщине так одеваться или не поясняя ей эти моменты, позволяет ей так находиться в обществе в таком виде, то он, по сути, невольно разрушает ее и их союз совместный. А если там планируется какое-то дальнее будущее, вроде бы, и то не факт, что это будущее будет настолько хорошим, потому что все вот это вот плохое, зависть, похоть и так далее, оно, по сути, входит в поле вот его, ее, И потом разбираться с этими проблемами придется не один день. То есть это не все так просто. Вот так. Ну да, как ты так обрисовал. Интересно. Ну давай еще вброшу свое представление, свое видение. Если женщина одевается вызывающе, это говорит о том, что она кого-то привлекает. И если она идет с мужчиной, это показывает, указывает на то, что этот мужчина для нее не является оконечным вариантом. Вот, наверное, ты это имел в виду, да? Можно и так развернуть. Либо мужчине она не нужна, и он хочет от нее избавиться. Либо женщину не устраивает этот мужчина. Ну, принцип-то одинаковый. Явно что-то тут не то в этой паре. Ну, давай так, вернемся к птичкам и бурундучкам. Чтобы потом на примере этих животных и птица пояснить что-то на уровне человека. Человеку ничто не чуждо, взятое из природы. То есть, если есть время для знакомства, то это время есть и в природе среди птичек и бурундучков и прочих, в том числе и среди людей также. Когда девушка ищет себе пару, она хочет каким-то образом выделиться и показать все свои достоинства. Ну вот я будущая мама. Вот смотрите, какая у меня форма. Да? Я могу вынашивать детей. У меня здесь все свободно, то есть ничего не торчит, плоский животик. Это означает, что место не занято, и я могу ребеночка здесь вынашивать, породить. Широкие бедра, я могу его хорошо родить, мне устойчиво. Достаточно полная грудь для того, чтобы кормить. Хотя, конечно, сейчас начнутся разговоры. Вот, я знаю тех, кого груди там нет вообще, но они кормили нормально. Ну, я говорю про то, что воспринимается, а не то, как оно, может быть, у кого-то и проявляется. Так вот, мужчина, когда это смотрит внимательно и разглядывает, он говорит, во, вот это вот мой идеал женский. И я знаю, что вот эта женщина мне подойдет, потому что она и выносит моего ребенка, и родит его, и потом еще выкормит. Это на уровне подсознания, как у животных все происходит. То есть бабуин, когда начинает искать самочку, у нее появляется там расцветка здесь, расцветка там. Ну, а некоторые птички, они раскрашиваются, там перышки вылезают, что-то там еще у них надувается. Лягушки, мы знаем, тоже там, когда кого-то ищут, у них что-то надувается, цвета меняют и так далее. То есть все, что есть в природе, не чуждо человеку. Но когда женщина уже нашла свою вторую половину, и она опять так же одевается, то здесь возникает некий природный казус. Ты партнера нашла? Нашла. Зачем тогда ты опять вызывающе одеваешься? Ведь он идет с тобой под ручку, и он уже с тобой, и ему не надо уже показывать все свои прелести и достопримечательности. И наоборот, на них смотрят другие. Ну, женщины, понятно, мы уже это обсуждали в двух передачах. А теперь давай все-таки к мужчине. А мужчина, когда идет с такой женщиной, он кто вообще? Чем он занимается, когда он своей подруге, единственной, которой он посвятит всю свою жизнь, с которой он создаст семью раз и навсегда, с которой он породит множество добродетельного потомства, счастливых и разумных детей. И вот он с ней, когда идет, он в каком вообще... Ну, как бы так слово-то найти, чтобы не заругались. В общем, кто он тогда в представлении других мужиков? Наверное, он неудачник, это чтобы никого не обидеть. Потому что такая красивая женщина и человек, который явно ее не ценит, потому что он ее выставил на показ, так сказать. Смотрите, она свободна. Вот это вот поведение, по сути, это и означает. То есть я ее не устраиваю. И я вот, пожалуйста, ее вывожу в свет, чтобы она выбрала более достойного. Получается, что так. Или другой вариант. Он ее не любит, а относится к ней как к вещи. Вот, к примеру, посмотрите, какая у меня крутая тачка. Посмотрите, какие у меня крутые шузы. Посмотрите, какие у меня крутые часики. Какой у меня крутой айфон. Какой у меня крутой этот. И вот такая же примесь к этому всему, такое же дополнение, такой ограненный хрусталик или ограненный алмазик в моей коллекции есть. Вот посмотрите, какая у нее попка, какая у нее грудь, какая у нее талия, какие у нее там глаза, какая у нее все. Смотрите, любуйтесь, какой у меня очередной iPhone самоходящий, самоговорящий. Какие у меня самоходящие часы, лабранжири там или что-то еще. Вот из этой же серии. То есть это коллекционер. Коллекционер, который коллекционирует все, в том числе и женщин. Значит, получается, что он, выставляя на показ такую красотку, показывает, что это всего лишь навсего вещь, которая рядом с ним находится. И это второй вариант. Но есть еще третий вариант. Посмотрите, мужики, какая у меня тёлка. Посмотрите, какая у меня жена. Завидуйте все. Но это опять же истерия. Не коллекционера, конечно, а просто ну, человека, который не понимает, что происходит в жизни, когда он хочет перед кем-то похвастаться. То есть, опять же, он на уровне подсознания не понимает, что это не вещь, но представляет ее как вещь для своих, ну, скажем так, друзей по мужскому вот этому направлению. Как тебе такая версия? Да, но вот вначале я уже это упомянул. Даже если ты что-то пока не знаешь, то это не означает, что этого нет. И если ты что-то нарушаешь, не зная, не означает, что за это ты не получишь в ответ что-то такое, что бы ты не хотел в своей жизни. И вкратце я уже об этом сказал. Алексей, я думаю, более подробно это может пояснить. То есть еще раз, неважно, как ты относишься к этой ситуации, как считаешь, что вот я показываю мою красивую игрушку, находящуюся рядом со мной, я говорю сейчас от позиции мужчин, одевая женщину так покрасивее, чтобы другие завидовали, или ты делаешь необдуманно, просто как бы, ну, пусть она одевается как хочет, то есть ты пускаешь это дело на самотек, но в любом случае ответственность из тебя, в первую очередь, как мужчины, и с нее, и с вас вместе, как пары, никто не снимал. И к чему это приведет, уже вкратце было сказано. То есть это будет со стороны мужчин похоть, потому что, ну, красивое одетое тело, и если оно выставляется на показ, значит, явно с той стороны какие-то нелады, и это тело я могу к себе привлечь и попользоваться этим телом. А со стороны противоположной женщин будет либо зависть, потому что, ну как так, вот я в этом деле хуже. Либо, ну, просто непонимание, а как вообще здравомыслящих женщин, как можно допускать и ходить в таком виде? То есть в любом случае большое количество разных мнений, которые вам вообще не нужны и которые будут вам мешать в дальнейшем сохранять вашу семью и хорошие отношения, они будут присутствовать в этой ситуации. И потом... это может очень быстро все развалиться, вот так называемая ваша семья. А задача-то как раз нашей вот беседы не сказать, что вы плохие, а чтобы каждый из нас, и мужчина, и женщина, посмотрев на эту ситуацию, и переосмыслили. Бывает так, что кто-то вперед развивается, а кто-то маленько отстает. Если вы мудрая женщина, то поясните мужчине, скажите ему, да, давай все лучшие наряды, я буду демонстрировать тебе. Вот такой сексуальный наряд. Да, тебе, любимый, потому что ты для меня важен. Ты мой единственный, неповторимый. Для тебя все самое лучшее я тебе покажу, я тебе дарю. Пожалуйста. И то же самое касается стороны мужчины. Если мужчина более мудрый, он тоже должен объяснить женщине, милая, я хочу, чтобы мы с тобой прожили долгую счастливую жизнь. Чтобы никто нам ее не разрушил, вот этот наш лад и счастье. Давай его сохранять, давай его оберегать. Давай вот это самое сокровенное, всю красоту, всю гармонию, всю радость мы будем между нами дарить, поддерживать, холить, лелеять. Я думаю, вот это основное, то, от чего мы пытаемся вам донести. Да, с тобой согласен. И теперь надо коснуться еще одного момента, который обязательно кто-нибудь да затронет. Есть, конечно, люди, которые скажут, все это ерунда. А кто-то скажет, к этому стоит прислушаться. А кто-то скажет, это уже проходили, это на самом деле есть. Дело в том, что когда кто-то обращает на что-то внимание, как сказал Михаил в самом начале, туда идет вместе с вниманием энергия. А вместе с энергией передается много чего другого. Так вот, если мы понимаем, что на улице встречаются разные дяди и тети, в том числе и не совсем здоровые с точки зрения мозгов, а проще говоря, маньяки, то в этом случае маньяки будут не просто смотреть на эту девушку или на эту женщину, они ее будут уже в представлениях своих, ну, сказать так, использовать по сексуальному назначению. То есть их воображение будет на образ этой девушки уже накладываться. То есть, другими словами, идя по улице с красивой девушкой, которая практически обнаженная, даже находясь в какой-то видимой одежде, вы, вернее, должны знать, что ее насилуют постоянно глазами. Глазами и мыслями. И вы получаете наложение образов этих маньяков на эту девушку. Это все равно, что как отдать ее в какой-то публичный дом, а вечером, например, оттуда забрать и спросить, ну как, ты чистая осталась или нет? Ну как там у тебя, все нормально, хорошо? И потом с ней начать заниматься тем, чем должны заниматься мужчина и женщина, находясь в семейном союзе. Это, еще раз говорю, кем-то может восприниматься, что полная ерунда. Но имейте в виду, что в некоторых случаях может казаться этой ерундой, а вот на практике потом вдруг появляются интересные какие-то неприятности. Дело в том, что любой след интеллектуальный, ну или ментальный, или образный, который связан с тем и с другим, накладываясь на образ другого человека, так или иначе оставляет в нем что-либо. И поэтому, если вдруг какие-то маньяки представили, что они с этой девушкой чем-то позанимались и образ свой туда вложили, не удивляйтесь, что в вашей жизни могут появиться многие проблемы. В том числе и с рождением и бытием ваших детей. Потому что так или иначе эти образы, запечатленные на девушке, будут отражены и на ее потомстве. Хотите вы это, не хотите, знаете вы это, не знаете, это уже не важно. Главное, что это так и есть. Конечно же, в меньшем это может быть количестве, нежели чем если бы это было соитие плотское, но так или иначе это оставляется след. Но учтите, что всегда количество, в данном случае вот такое количество взглядов, переходит в качество. И если, например, отличие сексуального плотского соития от зрительного соития велики, к примеру, один к тысяче или один к миллиону, то здесь надо учесть, что соитие на стороне может вообще не произойти. И следа как такового физического там может и не остаться. Но при этом, если миллион взглядов было вот такого сексуально-потребительского отношения к вашей девушке, то можете считать, что это произошло одно соитие на физическом уровне. Вот просто задумайтесь, вам это надо? По всем параметрам, с точки зрения того, что она побывала под другими мужиками, что ее всю жизнь лапали глазами, щупали и поимели и так далее. С точки зрения того, что каждый на ней отложил свой образ, причем иногда ненормальный образ. Вам это надо? Вы эту грязь хотите в семью привносить? Вы хотите получить какие-то проблемы в дальнейшем? Если хотите, то, естественно, давайте так одевайтесь, давайте так себя ведите. Это пускай так и останется для вас, ну, ерундой, о которой говорят какие-то бородатые непонятные мужики. Если же вы все-таки хотите, чтобы семья ваша была крепкая, здоровая, и в этой здоровой семье рождались полноценные дети, которые являются продолжателями вашего рода, я рекомендую вам все-таки задуматься. Но здесь надо еще рассмотреть другой вариант. Что ж тогда теперь женщин надо одевать в паранджу, чтобы никто на них не смотрел? Нам задают такие вопросы, что, мол, вы зовете опять нас в какое-то средние века, там лапти, там паранджа, да, и жить где-то там в тайге, в скиту, в пещере. Нет, я считаю, не надо. Одежда должна быть удобная в первую очередь, но она должна быть такая, что она подчеркивает красоту, а не вызывает похоть. Вот обратите внимание на наше платье. Платья, которые длинные, такие в пол. Национальные платья. Да, да, вот именно. И они не делают женщину безобразной, отнюдь. Они наоборот показывают ее величие, ее достоинство, ее чистоту. На эту чистоту смотря, тебе самому охота стать чище и лучше. Вот такие одежды, вот такие наряды я советую мужчинам рекомендовать своим женщинам. И женщинам. Все-таки женщины, мне кажется, они интуитивно более мудрее, чем мужчины. чтобы они сами такие наряды подбирали, говорили мужу: ну посмотри, вот это как тебе? По-моему, в этом наряде я смотрюсь тоже вполне себе ничего. То есть вот так. Да, то есть, если по-нашему говорить, заменить слово «национальные» на «наши», то есть народные одеяния, которые по нашей традиции, по нашему покону нам подходят, то в этом случае тогда, на мой взгляд, женщине лучше обратить на это внимание. Как-то у меня был разговор, и потом похожие разговоры сначала в интернете, когда мусульмане, вот примерно об этом, о чем мы с тобой говорим, рассуждают. И я слышал даже разговор двух девушек-мусульманок, когда они сидели в аэропорту и разговаривали, обсуждая, как ходят русские женщины. И одна сказала другой: ты знаешь, мне это удивительно, почему русские мужчины выпускают своих женщин на улицу как проституток. Вот мы одеваемся так, чтобы просто было, ну как, прилично. У нас нет этих выступающих форм каких-то, мы не красим очень сильно лицо. Да нам это не надо, потому что мы принадлежим к его роду своего мужчины. И нам важно продлить его род и быть любимой в семье. А тут получается, женщина выходит на улицу, всю свою красоту показывает всем, всю свою сексуальность и привлекательность показывает всем, ее все глазами общупывают, облапывают и поимели уже, а домой она приходит вся выжатая, с потерей своей сексуальной энергии, которую на улице отдала, стирает это все, весь макияж, который был привлекателен, и остается и без сексуальной энергии, без привлекательности, и без привлекательности с точки зрения красок. А мы наоборот одеваемся, чтобы здесь было попроще, а дома, чтобы это было поинтересней. Естественно, у нас есть все, что необходимо для привлечения мужчины дома. А здесь нам на улице не нужно. Но мы же не публичные девки, чтобы ходить и к себе привлекать. И мужчины прекрасно это знают. И мужчины потакают этому, чтобы дома это была сексуальность и красота, а на улице только красота. И причем красота приличная, исходя из традиций. Вот это вот тоже надо понимать. Поэтому во многих странах, где есть ислам, там сохранились эти традиции, которые были свойственны и нам. Естественно, что не надо никого призывать к паранже, но просто надо учитывать эти моменты, что есть сексуальность, то есть плотское, то, что ведет к плотскому соитию, а есть красота. Конечно же, красота может быть в сексуальности, но только выносить сексуальность на публику, как мы уже в одной из передач говорили, это очень глупое занятие, которое ведет к саморазрушению. А вот выносить просто красоту и достоинство мужчины и женщины, вот это вот очень важно и значимо. Надо переводить из состояния распущенности и сексуальности в состояние достоинства и красоты. Вот если наши люди начнут наконец разбираться, где красота, а где сексуальность, где сексуальная красота, а где вот просто там секс, да, и к месту и ко времени применять эти знания и, ну, скажем так, параметры, то в этом случае тогда многое будет становиться на месте, потому что из жизни будет уходить развращенность. А там, где развращенность, ну, там уничтожение нашего народа. Так что, мужчины, обратите внимание на то, кто рядом с вами. Вы коллекционер, который просто хвастается своим очередным приобретением, либо вы муж, который находится рядом со своей женой, и жена находится рядом с мужем. Если вы коллекционер, тогда, пожалуйста, хвастайтесь и меняйте женщин, как в одной там песенке пелось, как перчатки. Ну, добро это не приведет, на самом деле, будут проблемы. Но это ваше дело. А вот если вы настоящий мужчина, который нашел свою единственную, тогда задайте себе вопрос: а зачем я буду своей единственной делиться со всеми подряд? Зачем я буду хвалиться ее формами, которые необходимы нам, то есть мне и моей супруге, для того, чтобы у нас была хорошая семья, хорошие, красивые дети? Ну, задумайтесь об этом. Может, вы тогда пересмотрите свои взгляды на коротенькие юбки или на эти юбки, которые как колокольчики, чтобы любой ветер поднимал там, и все мужики пытались заглянуть, а что ж там дальше-то? Или вот эти чулочки, которые выглядывают из-под юбки, вот эти драные штанишки, которые показывают оголенные части тела, как помоечный стиль, там бомжи нашли и на себя напяливаете. Ну, женщины, понятно, там вот у меня там кожа беленькая, все хорошо, и грудь тоже, чтобы не выставляли. Вот вы об этом будете задумываться и будете уже разговаривать с своей супругой не как со шлюхой, с которой вы идете хвастаться другим, как сутенер, а как с достойной женщиной, продолжительницей вашего рода, хранительницей вашего очага и самой-самой любимой и ненаглядной, та, которая является вашей половиной. Иначе, если вы свою половину выставляете на позорище вот такое, вы позорите себя, половинку себя вы позорите. Вот целая, она ваша половинка, вы ее позорите, на позор выставляете. Значит, вы позорите себя. Задумайтесь об этом. Мы хотим, чтобы вы стали сильнее, потому что женщина мужчину делает сильнее. Разумнее, потому что женщина мужчину делает разумнее. Состоятельнее, как хозяин. И вообще, как человек, более лучше стали. А не с точки зрения того, чтобы кого-то принизить или как-то оскорбить. Ну вот я думаю так. Да, еще раз, вкратце. Нам говорят, в стране все плохо, там, в мире все плохо. Давайте все-таки начнем с малого. Сделаем так, чтобы у нас в семье все стало хорошо. И когда в соседних семьях станет так же, то потом и в рядом обществе все станет хорошо, и в стране станет хорошо, и в мире станет хорошо. То есть хочешь изменить мир, давайте начинать с себя. Ну а теперь еще что хочу сказать. Мы не могли все осветить, поэтому те моменты, которые вы считаете важными, которые надо дополнить, развить, расширить, пожалуйста, подключайтесь к беседе к этой, задавайте, делитесь мнениями, репликами, вопросы пишите. Но пишите эти вопросы на наших официальных ресурсах. Это сайт Народного славянского радио slavradio.org, и у нас есть официальный канал YouTube, youtube.com/slavradio. Slash — это косая черта. youtube.com/slavradio, одним словом. Там, пожалуйста, под роликами оставляйте реплики, комментарии, вопросы, и мы постараемся как можем на них ответить. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, благодарю всех, кто задает вопросы. И мне нравится, когда вы вопросы свои каким-то образом аргументируете, когда реплики аргументируете и пишете свои «а вот потому что», а не просто так одним словом выражаете свои эмоции. Эмоции свойственны животным, а разумность свойственна человеку. Поэтому давайте мы все-таки вспомним, что мы люди, и будем разумно относиться и друг к другу, и к своим словам, которые относятся ко всему в этом мире. И в частности, к тому, что вы видите на нашем канале. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добром.